все, что мы повторяем, становится нашей реальностью. Это утверждение касается всего, что регулярно попадается нам на глаза, приходит в голову, того, что мы читаем, слушаем, обсуждаем, говорим самим себе. Концепция «повторение творит реальность» является причиной, по которой многократное проговаривание аффирмаций настолько эффективно. То же самое происходит, когда вы снова и снова просматриваете карту желаний. Поэтому так важно общаться с крутыми людьми, которые рассказывают, как достичь того, чего достигли они. Поэтому благодарность настолько преображает человека. Поэтому люди по всему дому расклеивают стикеры со словами «Я особенный», «Я любим», «Я заслуживаю всего самого лучшего». А потом в панике бегают из одной комнаты в другую и отрывают их, сообразив, что друзья уже на пороге. Выловите из своего сознания все навязчивые мысли, которые проносятся через него, словно кто-то нажал кнопку повтора. А теперь обновите те из них, что не поддерживают вас на выбранном пути. Обратите внимание на то, что вылетает из вашего рта, когда вы общаетесь со своими коллегами. Имейте в виду, речь не о крошках сэндвича. Речь о мыслях, возникающих в вашем сознании, когда вы заглядываете в зеркало, пролистываете сайт знакомств или смотрите телевизор. Как вы себя чувствуете, когда читаете книги, газеты, слушаете подкасты, общаетесь с людьми?